Зачем ему надо тебя уничтожать? Он в свое время привел меня. Я считался как бы его воспитанником, и поэтому он мой первый тайный судья. Дженни ненавидит меня с первой встречи, как и я его. Дженни захватил мою банду и превратил ее в кучу дерьма, пока я был в предварительном заключении. Они сунули меня в дело об убийстве, как пешку, а косвенные улики против меня собирал Дженни. Индеец и убийство — это для присяжных всегда убедительно, и это им чуть было не удалось. Стоунхорн, кто же на самом деле убийца? Они не настолько глупы, чтобы мне это сказать. Вообще-то это, наверное, Дженни. Дженни, это жена Майка? Дженни, это мужчина, моя девочка. Но мужчина, которого ты легко можешь принять за женщину. У него белокурые локоны. Такие невероятно светлые природные локоны, что ты его моментально узнаешь. Раньше из этого получился бы прекрасный скальп. Он один из противнейших и опаснейших типов, которых я когда-либо встречал. Он второй в банде, в которой теперь подвязается убежавший от меня Джеймс. Дженни подобрал этого Джеймса. Значит, смотри не только на лошадей и бычков своего мужа, но посматривай немного и вокруг. На Родео они меня, конечно, не застрелят, но я хочу знать, как они расставят свои силы, с кем будут говорить, с кем общаться. Понятно? Военный танец начнется, скорее всего, вечером, при условленном шейке. Я не знаю, не договорились ли они уже. Во всяком случае, приглашены ньютбитцы. Ритмы саламандры. Эта группа слишком большая роскошь для небольшого городка. Значит, будет столпотворение. Истерия, словом, подходящая для них обстановка. Если они тут не достигнут цели, тогда наверняка по пути домой. А Гарольда тебе нечего высматривать, за ним я буду наблюдать сам. Стоунхорн, я прошу тебя, подумай о Мэри. Сказав это, Квинни заметила по мужу, что лучше бы ей молчать. Он назвал меня вором, а знает, что я не воровал. Я попал в тюрьму, и это было начало. Когда меня освободили, я не мог вернуться назад, ни в эту школу, как рекомендовал директор тюрьмы суперинтенданту, ни в эту резервацию, ни к своему отцу. Адвокат, который со мной сидел, обратил на меня внимание Майка. Я начал с ним работать, чтобы отомстить за себя. Всем отомстить. Но Дженни мою банду превратил в дерьмо. И больше в продолжении поездки не было произнесено ни слова. Квинни в мыслях была в том бурном дне, когда она возвращалась из школы и ехала этой дорогой в обратном направлении. Остров Типи, деревянный фасад декоративного форта, домик сторожа пронесли с ним. Встречный ветер трепал ее волосы. Тогда она ехала к своей судьбе. Она не раскаивалась, нет. Но что ее угнетало? Так это та невозмутимость, с которой ее муж говорил о гангстерах. Она поняла, что это был его мир, его ежедневная жизнь, что он научился ненавидеть несправедливость обывателей и их законы, что он, не признавая законов, способствовал преступлениям, и что эти изверги, которых она ночью встретила в прерии, были как бы его братьями. Он их перестрелял. Но когда он говорил о них и им подобных, он и сегодня еще говорил об этом словно о работе. Так уже, будучи ранчеро, он говорил о лошадях. Ведь он из года в год делил с ними пищу, одежду, кров, повинуясь этим людям, действовал. Так Квинни открылся с этой стороны смысл понятия «профессиональный преступник». Стоунхорн ехал по пустынной дороге, выдерживая благоразумную скорость 65 миль в час. Он не направился сразу к центру города, а поехал окружной дорогой к трущобам, к дому Элка. Дети опять, как и тогда, играли перед домом.